Глава 11. 2228 год от Великого Исхода. 17 день месяца Лебедя. Таяна, высокий замок Гелань. Фонтана, убежище. Он с трудом открыл глаза и увидел выцветшее раскаленное небо. Хорошо, что он лежал на спине. Упади он лицом вниз, ему не хватило бы сил перевернуться, а так он мог смотреть вверх. Человеческие глаза не вынесли бы льющегося сверху безжалостного света. Но ему это доставляло лишь небольшие неудобства. Куда меньшие в сравнении с дикой пульсирующей болью, рвавшей переломанное и искалеченное тело. Но даже эта боль была ничто в сравнении с осознанием конца. Еще утром они были живы, сильны, веселы и уверены в себе. Они мчались вперед с нетерпеливым восторгом, предвкушая быструю красивую схватку и блестящую победу, которая на какое-то время развеет обыденность. Он явился последним, не смог отказать себе в удовольствии провести ночь перед битвой с нежной красавицей, которую видел в первый и, как оказалось, в единственный раз. Налетевший порыв сухого горячего ветра всколыхнул седую траву. Невиданные серо-серебристые метелки склонились над самым лицом, тонкие нити на фоне обжигающей бесконечности. Второй порыв ветра оказался сильнее, пушистая кисть мягко коснулась щеки и вновь выпрямилась. Он провожал ее взглядом, пока мог. Повернуть голову было свыше его сил. Потом опять ничего не происходило. Тот же льющийся с бесцветного неба жар, та же боль, то же бессилие. Он знал, что умирает, и хотел, чтобы это случилось скорее. Но смерть все не приходила. Затем откуда-то сверху раздались странные мелодичные крики. Сначала едва слышные, они приближались, и, наконец, над ним поплыла стая больших белых птиц. Таких он никогда прежде не видел, так же, как не видел этой седой пушистой травы. Стая была не столь уж велика, но он не смог сосредоточиться и пересчитать птиц. Почему-то ему казалось очень важным знать, сколько же их там в небе. Белокрылые, с длинными вытянутыми шеями, они летели четким красивым строем. Каждая занимала какое-то свое, лишь ей одно принадлежащее место. Будь он здоров, счесть небесных летуней не составило бы труда. Но он умирал, и мысль о том, что ему никогда не узнать, сколько птиц проплыло над ним в его последний час, была непереносимо мучительной. А они улетали плавно и безжалостно, уменьшаясь на глазах, таяли в слепящем беспощадном сиянии, а он не мог даже вздохнуть. Рене проснулся сразу, как от сигнала. За окном чернело бархатное летнее небо, усеянное крупными тревожными звездами. Одна внезапно сорвалась и покатилась вниз, оставляя за собой сверкающую полосу. Месяц лебедя, месяц падающих звезд, так его раньше называли в Эланте. Адмирал встал и перебрался к окну, поближе к звездам. Сердце колотилось, словно он пробежал весу, а то и две. И причиной, конечно же, был проклятый сон. Рене Арой сны видел редко и еще реже запоминал. От природы не суеверный, счастливчик упорно не признавал предчувствий, предсказаний и вещих снов. В юности он просто жил, жил жадно, страстно, не загадывая на завтра, ежедневно рискуя, ввязываясь в самые невероятные авантюры, которые только могли прийти в голову. Первый раз это случилось по дороге в Идакону. Он также вскочил среди ночи, до мельчайших подробностей помня приснившийся сон. Сон, наполненный предсмертной тоской и грустными птичьими криками. Тогда Рене точно так же сидел, уставившись невидящими глазами в небо и ничего не соображая. Все было спокойно, позади приключения, в трюме богатая добыча, впереди долгий путь домой. На сей раз они забрались так далеко, что при самом удачном ветре им предстояло проболтаться в открытом море не меньше месяца. И вдруг этот ночной кошмар. Разумеется, счастливчик никому ничего не рассказал, но все последующие дни в глубине души ожидал беды. Шквал или наоборот полного штиля, встречи с ортодоксами, а то и с атевами. Но удача не собиралась отворачиваться от своих любимчиков. День проходил за днем, и капитан взял себя в руки и посмеялся над своими предчувствиями. Плавание закончилось благополучно, но когда они пришли в Идакону, Рене слишком хорошо помнил это. Смерть семьи, свалившаяся на голову незнакомой неприятной обязанности, скороспелая неизбежная женитьба, дни и ночи заполненные до отказа делами. урывая несколько часов для сна и словно бы проваливаясь в бездну, он переживал самую черную в своей жизни полосу, вбивая в себя отважного бродягу искателя чудес. Лишь в одном счастливчик смолодушничал. Запретил себе высчитывать, не совпал ли его сон с приходом в Выдакону таинственной заразы, косившей тех, в ком была хоть капля крови Ароев. Прошло 8 лет, и Рене вновь увидел сожженное небо, гнущуюся под горячим ветром седую траву, улетающих птиц, оглашающих степь странным плачущим кличем. Потом сон стал столь же привычным, как и постылая власть. Иногда с ночными кошмарами совпадали известные беды. Смерть сестры, исчезновение волчьей звезды, на которую ушел близкий друг, падение подмытого морем маяка. Иногда не происходило ничего, но Рене был уверен, что просто не знает про несчастье. Эландит заставил себя зажечь свечу, налил вина. Небо за окном понемногу светлело. Ветер уносил растрепанные редеющие облака к последним горам. Рене потягивал таянское, слушал, как звякают отодвигаемые решетки, перегораживавшие на ночь внутренние дворы высокого замка. Предосторожность, не имевшая до последнего времени смысла, но скрупулезно выполнявшаяся целыми поколениями золотых. Можно было выйти на стены, встречая новый день, можно было лечь спать. А Рене смотрел на догорающую свечу, пытаясь что-то вспомнить, что-то очень важное, чем его нынешний сон отличался от прежнего.